Глава 33. Уборщик? В пятницу вечером, по настоянию Вика, они с Вадимом вернулись в потайную комнату подвала Феликса Дель Пьера. Дорога вновь встретила В плюс В холодом и крутыми виражами. Хотя большую часть пути они ехали по очищенному от снега асфальту, вести машину было опасно и трудно, особенно в горах. Морель, занятый на вскрытиях, не присутствовал при коротком отчете, сделанном Виком для их группы после просмотра видео. Сейчас Вадим вгрызался в свой второй за день сэндвич с тунцом и майонезом, и тыльной стороной ладони смахивал с подбородка крошки, которые падали на воротник его куртки. Вик заглянул под красные драпировки. «Да, я думаю, уборщик». Феликс Дель Пьер просто избавлялся от тел, он их не пытал. На коже некоторых жертв множественные ожоги сигаретами, в частности на гениталиях и груди. Эр ведь говорила тебе, что Дель Пьер не курил. Ага, легкие и зубы чистые, кончики пальцев без следов никотина. Разумеется, стоит уточнить у токсикологов, но, может, изредка покуривал. Или покупал сигареты исключительно для своих пыток? Морель бросил рассеянный взгляд на то место, где накануне они обнаружили раму с телом в позе человека Витрувия. Аутопсия – это всегда тяжкое испытание. Что уж говорить о вскрытии изделия, если этот процесс можно так назвать. Эр с двумя ассистентами занималась разборкой того, что соорудил Дель Пьер, стараясь выделить каждый лоскут человеческой кожи, снятый с металлического остова. После чего образцы отправлялись на исследования в токсикологические и биологические службы. Жуткий пазл. Сыщик очнулся от своих мыслей и жадно откусил от сэндвича. По своему обыкновению Вик не сообщил ему причину их возвращения на ферму и сейчас по-прежнему хранил молчание. «Только не говори, что мы вернулись в эту нору в 9:00 вечера, чтобы поискать сигареты». «Мы уже все обошли. Больше ничего не найдем. Нет здесь ни одной пепельницы». «В любом случае, я тебе уже сказал, тела этих девушек прижигал не Дель Пьер. Мобильник. Вот что мы ищем». Вадим резко обернулся. «Мобильник? Да уже обнаружили. Лежал на столе, когда мы сюда вошли». «Мы ищем второй мобильник, не засветившийся. Телефон, который он использовал для других целей. Доказательства есть на последнем видео. Когда он собирается убить Аполлину, раздается сигнал поступления СМС. И это было не лягушачье кваканье, как в аппарате со стола в гостиной. Из-за этого сообщения в ту ночь все и завертелось. Надо понять, в чем тут дело». Дель Пьер спокойно поджидал нас. Он все прибрал. Если у него и был второй, тайный телефон, то он от него избавился. Иначе оставил бы его на столе в гостиной вместе с первым и с сопроводительной запиской для нас, как он поступил с дисками, например. Наслаждайтесь, друзья мои. Вик поискал еще минут 10, потом потер руки. Заглянем в его помойку. «Очень романтично. Ехать час, чтобы порыться в мусоре». Они поднялись в кухню. «Так ты думаешь, их двое?» «Да. Дель Пьер не сам калечил жертв. Во-первых, он выбирал части тела, где не было ни ран, ни ожогов, и именно с них снимал кожу для своего изделия. На некоторых дисках видно, что любые повреждения ему мешают. Во-вторых, на эту мысль меня натолкнуло то, как он вел себя с Аполлиной. Он скорее заботился о ней, хотел как можно меньше испортить ее внешность. Она была для него объектом вожделения, это точно, сексуального возбуждения. Но он получал удовлетворение не от пытки, не от этого он торчал. А торчал он, значит, когда насиловал трупы и сдирал с них шкуру. Ну-ну». Морель со вздохом провел ладонью по лицу. «Извини, вчера жена спросила, над чем я работаю. Прихожу поздно, еле живой от усталости, забыл про Рождество. Мне еще и соврать пришлось, ведь о том, что мы видим, не расскажешь. Моя дочь — ровесница всех этих жертв, твою мать. И когда я присутствовал на вскрытиях, не было ни одной проклятой секунды, чтобы я не представил себе Элен на месте любой из этих девушек». Он машинально затолкал остаток сэндвича в коробку и положил ее на стол, прежде чем выйти с мусорным мешком во двор и принести его назад. Включив на крыльце свет, Вик занялся изучением содержимого большого пластикового мешка. «Постоянно забываю, что скоро Рождество. Извини». «Ничего, вернемся к нашим баранам. В прошлый понедельник, едва успев отрезать кисти рук Полины, чтобы закончить свое произведение, Дельпьер получает сообщение. Это что-то срочное, непредвиденное, потому что из-за него Дельпьер, обычно такой организованный, забывает залить бак. Его просят приехать, я думаю, для того, чтобы забрать тело. Это девушка с содранным лицом, и сделать уборку на месте преступления. Помнишь мокрые окровавленные половые тряпки в багажнике? Канистры с хлоркой, ведра и негашеную известь?» Морель кивнул, не переставая копаться в помойке. «Он меняет номерной знак. Грузит тело, делает уборку, но вместо того, чтобы избавиться от трупа, быстро разворачивается и едет к себе забрать глаза, лицо и кисти рук. Глаза Аполлины ему не нравятся. Его наверняка раздражает косоглазие. Что же касается кистей рук, то, поскольку они повреждены надрезами письма Брайля, ему необходимо найти другие. Времени снимать видео у него против обыкновения нет. На сей раз он действует в спешке. Отрезает кисти рук, снимает кожу с лица и берет глаза новой жертвы. Сделав это, он снова грузит в машину изуродованное тело, непригодные руки Аполлины и выезжает на трассу, чтобы закопать все вместе. Продолжение с эпизодом на заправке мы знаем». Морель распрямился. «Ничего не нашел. Остается вопрос, что он сделал с Аполлиной?» «Она мертва, Вик. Он отрезал ей обе руки, твою мать. Ты вообще понимаешь, о чем мы говорим?» «Если он ее убил, почему в тот вечер она не оказалась в багажнике? Почему мы не нашли ее труп на ферме?» «Он убил ее позже, а закопал где-то далеко отсюда». «Зачем он это сделал, если знал, что собирается сдаться? Зачем приколачивать гвоздями свинью в платье Аполлины, а не ее саму? Она жива, я уверен, надо искать». Вик тоже не нашел в мешке для мусора ничего, кроме пачки конвертов, блокнота и флакона духов. Взяв его в руки, он нажал на распылитель. Женский аромат, древесные нотки. Внимательно проверил бумагу, чтобы убедиться, что на ней ничего не написано. Из блокнота было вырвано несколько листков. На обложке, в уголке, синими чернилами было написано 27-654. Вик нахмурился. Этот номер он уже видел. Вадим вздохнул. «Вот чего не понимаю. К чему ломать голову и избавляться от тел при помощи транспорта и компании, если у него в подвале такие ужасы? Почему бы не зарыть их у себя в саду?» Вик покопался в своей памяти. Где ему встречался этот проклятый номер? Когда? Он спросил Вадима, но тому эти цифры ничего не говорили. Он оторвал от обложки уголок с надписью синими чернилами, сунул его в карман и, озадаченный тем, что не может вспомнить, завязал мешок для мусора. Затем вернулся к их разговору. «Трупы — это слабое место всех подобных преступников. Ты прекрасно знаешь, что сады — первое, где мы ищем. К тому же трупный запах может привлечь внимание диких зверей, особенно здесь. Не говоря уж о людях, которые наверняка приходили к его матери. Врач, медицинские сестры. Дельпьеру знаком процесс смерти, он кромсает плоть, он умеет сделать так, чтобы труп бесследно исчез. Такова его роль в этой истории, его круг обязанностей, так сказать. Нет тела — нет дела. Да, но ты забыл про изделие. Не забыл. Дель Пьер должен был полностью освобождаться от тел, но влечение пересилило. Он некрофил, Вадим, а это болезнь. Думаешь, тюрьма может положить конец подобному влечению? Прежде чем сделать так, чтобы они исчезли бог знает куда, он оказывает им всяческие почести и берет от каждого понемногу кожи. Очевидно, это его секретный сад, его слабое место. Вероятно, его сообщник, который называет себя доктор Уатсон, об этом не знает. Морель помолчал, затем кивнул. «Ага, похоже на то. Ну, как во все это вписывается слепая девушка?» Вик пожал плечами и распрямился. «Понятия не имею. Может быть, то, что он ежедневно видел ее во время ремонта в институте Сеноны, возбуждало его больше, чем все трупы и видеофильмы. Слепая, уязвимая, хрупкая. Живой объект. Он постепенно проникает в ее жизнь, ворует ее вещи, фантазирует о ней. В какой-то момент он переступает рамки дозволенного и похищает ее в Сен-Жерве. Он хочет один обладать ею. Он не просто уборщик, не тот, кто выметает дерьмо за другими, ни в коем случае. Ему тоже хочется власти, хочется показать, на что он способен». Вик поставил мешок с мусором возле стены и вернулся в дом. Морель пошел за ним. «Значит, их было двое. Дель Пьер и этот ублюдок, доктор Уатсон, который пытает девушек». Вик не слушал. Он застыл посреди гостиной, вперив взгляд в висящие на стене коллекционные пистолеты. Напрасно Морель задавал ему вопросы, никакого ответа он не получил. Его напарник уже был не с ним. Вадим проследил за его взглядом и тоже уставился на оружие, пытаясь понять, что Вик в нем видит, о чем оно ему говорит. О безумии, о навязчивых идеях Дель Пьера. О его любви к крови? Или же Вик прочел там нечто такое, что мог разгадать только его странный мозг? Когда Альтран, как бешеный пес, бросился к машине, Вадим просто рванул за ним. Вперед, наверняка за новым разоблачением, тайной которого уже владел его обладающий сверхпамятью коллега.